Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. Александр Сальников. Агасфер с острова Мурано. «И это все?» — спросил Франсуа, пытаясь разглядеть в стремительно густеющих сумерках, добрались ли беглецы до кромки прибоя. «Четыре подмастерья?» «Три подмастерья, господин!» — ответил венецианец, нервно поглядывая на державшегося в опасной близости второго француза. Тот ежился на ветру, кутаясь в плащ. «И один настоящий мастер из хорошего рода». «Да», — с сомнением произнес Франсуа. Его люди уже должны были окружить стекольщиков и усадить в лодки. Но рисковать Франсуа не хотел, решил еще потянуть время. «Я видел их лица. Они все слишком молоды, чтобы цех объявил их мастерами. Мне кажется, или наш друг лукавит, а, Жан-Жак?» Молчаливый француз хмыкнул и навис над оробевшим венецианцем. «Побойтесь Господа, сеньор!» — заторопился тот. «Один из них настоящий мастер! Ему верили грамоту полгода назад. Можете проверить, она у него с собой. Его зовут Николо. Николо Ломбардо». Ночное небо окончательно заволокло тучами. Начал накрапывать дождь. В темноте, стершей грань между хлябями небесными и морскими, трижды загорелся и погас огонек. Беглые стекольщики поднялись на борт барка. Франсуа довольно улыбнулся. «Ломбардо — известный род. Ты молодец. Но этого недостаточно, мой друг. Мы уговорились на восьмерых». Венецианец пожал плечами. «А что я могу сделать? Я и так рискую, господин. Совет десяти приговорит к смерти любого, кто попытается сманить зеркальщиков из Мурана. Я уже не говорю, что по закону будет с самими мастерами и их семьями». «Я знаю ваши законы», — холодно оборвал Франсуа. «Здесь 1000 цехинов. По 250 за каждого». Кошель глухо звякнул, тяжело упав под ноги венецианцу. «Но, сеньор», — начал было тот. «Вы же понимаете, каких трудов мне стоило уговорить этих зеркальщиков». Франсуа поморщился. Он никогда не торговался и на дух не переносил скволыжников. 250. Не цехином больше. Когда ты подготовишь остальных?» «Вы не понимаете, сеньор!» Венецианец всплеснул руками. «Не будет остальных! Просто чудо, что эти-то согласились!» «Очень жаль», — скорбно произнес Франсуа. «В таком случае прощайте, мой друг». Полшага, и Жан-Жак прильнул к венецианцу, прижал его к себе. Не было слышно ни крика, ни удара, ни чавкающего звука, с которым сталь наискось взрезает брюшину и врывается в легкие. «Знаешь, Франсуа, мы с тобой оба не ангелы, но никогда я еще не отправлял человека на тот свет с таким удовольствием». Жан-Жак отер нож об одежду венецианца, скинул вымокший в крови плащ на песок и выругался. «Я тоже не люблю предателей, но в нашем деле без них тяжело», — пожал плечами Франсуа. «Не трогай, дружище», — остановил он тянущуюся к кошелю руку Жан-Жака. «Горшечнику не принесли счастья 30 серебряников». «Твоя правда», — согласился Жан-Жак. «Но мне нужен новый плащ. Мне кажется, что даже если Людовик пожалует тебе титул, ты все равно останешься сыном мясника», — расхохотался Франсуа. «Я слышал, то платье в кусочках зеркал, в котором королева сияла на последнем балу, обошлось казне в 140 тысяч ливров. Идем, мой друг. Думаю, когда мы с нашими ремесленниками доберемся до Версаля, месье Кольбер выдаст тебе пару су на новый туалет». Жан-Жак тяжко вздохнул и двинулся вслед за Франсуа. «Тебя послушать-то какая малость!» — бормотал сын мясника и самый дорогой стилет Франции. «Мы увели у республики ее драгоценных стекольщиков, и теперь нам только-то и осталось делов, всего лишь добраться до Версаля». «Не накликай беды», — одернул его личный телохранитель министра финансов Кальбера. «Мы будем там до конца этого месяца». «Приехали! Версаль!» — смешно коверкая гласные, сказал таксист. Обшарпанная вывеска на втором этаже мебельного магазина. Заложенные кирпичом окна. Переполненная урна у входа. Игорь щелчком запустил недокуренную сигарету в открытое окно «Жигуленка» и ухмыльнулся. Закусочный «Диамант», зал игровых автоматов «Империя». Заплеванные шелухой окурками «Елисейские поля». «Простите, а как вас зовут?» — перекрывая далекую канонаду прорывающихся сквозь плохую звукоизоляцию басов, спросил Игорь и прищурился. На крылечке Версаля стриженные по-военному мальчики жадно ловили отголоски музыкальной артподготовки, сжимали початые бутылки с зажигательной смесью. «Рустам?» — от удивления сознался таксист. «Спасибо, Рустам», — протянул пятисотенную Игорь. Таксист засуетился, начал шарить по карманам. «Сдачи не надо». Игорь улыбнулся и вышел. «И вот еще что». Обомлевший водитель вырубил завывавшие всю дорогу восточные мелодии. «Легкой смены», — пожелал ему Игорь, аккуратно закрывая дверь. Игорь потянулся и шумно вдохнул июльский воздух, теплый и влажный после грозы. Позади натужно хрюкнул мотор, взвизгнули шины, а потом послышался голос Рустама. «Эй!» — парень замешкался, подбирая нужное слово. «Уважаемый!» Игорь обернулся и увидел озабоченное лицо таксиста. «Вы, я гляжу, не местный!» «Нечего вам это делать!» — уверенно произнес Рустам и пояснил. «Мало ли таки одни отмороженные! Давайте я вас в приличное заведение отвезу!» Подростки оторвались от поглощения алкоголя и цепко рассматривали седого мужчину, увидавший виды шестерки. Игорь чувствовал их взгляды спиной. «Спасибо, Рустам. У меня здесь назначена встреча. И будьте осторожны!» — подмигнул он таксисту. Рустам впервые за последние 4 года почувствовал, как у него сжалось сердце. От чужого человека пахнуло той же безысходностью, какую излучал его брат Алим, когда целовал свою дочь и обнимал жену, когда прижимался лицом к рукам матери, когда трепал его, Рустама, по вихрастой голове. В ночь перед обычной сменой добровольного отряда, в ночь, после которой Алима, разорванного бандитским фугасом, уже никто не видел, лишь обитый бархатом гроб. Рустам только и смог что кивнуть седому человеку в бежевом свитере. В эту ночь он больше не работал. Он позвонил хозяину, поехал на вокзал и купил билет домой. Машина скрылась из вида. Игорь вытащил из пачки еще одну сигарету и щелкнул зажигалкой. Неспешно одолел 4 ступеньки крыльца. За железной дверью девичий голос надрывался про «Нас не догонят!». Северная ночь кутала призрачной дымкой панельные 5-этажки. Игорь скользнул взглядом по темным окнам ближайшей хрущевки. За одним из них тут же вспыхнул огонек. Зеленый абажур диковато выкрасил засаленную кухоньку. Женщина в линялой майке принялась жадно глотать воду из носика эмалированного чайника. Даже под этим ядовитым освещением маки на болотной эмали были алыми. «И тут я такой базлой, ты чё, овца, вообще обалдела?» — взвизгнули рядом. Недоломанные мальчишеские голоса дружно загагакали. «Ты вообще в курсах, кто я?» Игорь дунул на уголек сигареты и запустил окурок в палисадник. Тот сделал высокую дугу, но не долетел. Разбился миллионами искорок об асфальт. «Простите, а вы вообще...» Надавив на последнее слово, развернулся Игорь к говорившему. «Знаете происхождение слова «балдеть»?» «А ты чё хотел, дядя?» — вступился крупный парень и заложил руки в карманы. Игорь усмехнулся и достал очередную сигарету. «А я, в общем-то, не с вами общаюсь, молодой человек». Вспыхнул желтый огонек, и легкие вновь наполнились ароматом табака. Игорь прищурился, примиряясь, и добавил: «Олег, насколько я вижу». Широкоплечий вздрогнул. «Так вот, Алексей», — продолжил Игорь, повернувшись к говоруну, — «балдеж — это состояние коровы после отела. А вы ведь не это имели в виду, выражая недовольство даме своего сердца, не так ли? Игорь обвел взглядом разгоряченные алкоголем лица и остановился на крепыше. «Кстати, Олег», — сказал он и взялся за пластмассовую ручку, насаженную на здоровенный штырь, торчащий из двери заведения. «Я бы на вашем месте больше не делал глупостей». Дверь открылась и захлопнулась за ним, подталкивая в душное нутро Версаля. «Слышь, боец!» — первым нарушил паузу Лёшка Винт. «Дядька, ты борзый попался! Накажем!» Олег Бойцов на силу победил дрожь в коленях. Мужик на мента похож не был, но эти интонации... Да и откуда он мог знать о досрочном освобождении? Олег сплюнул, закурил. «Давайте-ка сваливать, пацаны!» «Так ты его знаешь?» Боец задумался. Чутье, вколоченное на нарах малолетки, подсказало правильное решение. «Это, походу, ферзь какой-то, парни. Проявим уважение». Молодые люди спустились с крыльца и исчезли в предрассветном молоке тумана. «Молодые люди 50, девушки бесплатно», — заученно отчеканила бабушка на кассе. Игорь внимательно рассмотрел высушенную временем бабулю. Из вырезанного в оргстекле полукруга дохнуло покоренной целиной и пылью зеленых киношных билетов. «Один взрослый, пожалуйста». Игорь притянул нужную бумажку и улыбнулся. Седой суховатый мужчина сунул в окно полтинник и улыбнулся. Анна Федоровна вдруг ощутила такую благодать, что даже постоянное грохотание дурной музыки наверху стихло, а мучившую ее головную боль сняло как рукой. Она словно на секунду вернулась в детство, когда покойная бабка вела маленькую Нюрку в только что очищенный от проросшей картошки храм. Вокруг кланялись соседки в белых платках, а незнакомый бородатый дед махал дымящим шаром на цепочке. В сыром воздухе пахло свечами и чем-то сладким. Из дыры в крыше лучом бил свет. Он падал прямо на темные картинки алтаря, там, под потолком. Высоко-высоко, выше дощатого пола, выше растрескавшихся деревянных цветов, выше пустых прямоугольников иконостаса. Сердце Анны Федоровны гулко бухнуло. Старушка смахнула слезу, украдкой перекрестилась и полезла за валидолом в сумочку из потрепанного дермантина. «Руку!» — приказал дородный парень после того, как его коллега отошел в сторону, помахивая лопаткой металлоискателя. «Простите, что?» — не понял Игорь. «И если негодяй пытается тебя достать!» — грохнуло с танцпола. «Руку давай!» — замахнулся печатью охранник. Игорь подставил левую ладонь под штамп и заглянул в глаза местному церберу. «Бумц, бумц, бумц!» За басами шум крови в ушах было не разобрать. Взгляд получился слишком долгим. «Вовчик, я не понял!» — вмешался парень с металлоискателем. Хрустнул шейными позвонками. «Есть проблемы?» Игорь лишь покосился на него и глупо улыбнулся. «Да не, ровно все!» — промямлил хранитель печати. И уже обращаясь к Игорю, добавил: «Проходите!» «Спасибо!» — ответил тот, кивнул напоследок и пошел вверх по лестнице, туда, где тяжелый дух горячих тел мешался с табачным дымом. Владимир поежился, стряхивая наваждение. В его голове звучал колокольчиком голос. «Ты хороший человек, будь готов», — повторял он. Колокольчик звенел серебром. «Я заглянул в зеркало». Человек за столиком лениво скользнул по Игорю взглядом, будто нехотя оторвавшись от экрана плазменного телевизора. Смерил с ног до головы и вернулся к беззвучно мечущимся картинкам новостей. «Я заглянул в зеркало», — настойчиво повторил пароль Игорь. «Вижу. Присаживайся». Человек, которого за глаза называли продавцом счастья, кивнул на пустой стул напротив. Игорь послушался. Глубоко вдохнул и как можно увереннее произнес: «Меня направил к вам Иван». Продавец картинно зевнул и откинулся на спинку стула. Заложил руки за голову. «Да? И как у него дела?» «Гораздо лучше». «Гораздо», — повторил Игорь и принялся изучать похожего на флебустьера собеседника. Длинные спутанные волосы, неопрятная борода, черная рубаха за расстегнутым воротом, массивная золотая цепь, такие же, как у него, Игоря, потрепанные джинсы, дорогие, но затертые, голубые блестящие глаза на смуглом лице. И никакого будущего. вообще. Игорь ждал. Продавец молча пялился в телевизор. Рвались через стенку басы, били по диафрагме. «Я бы хотел сразу перейти к делу», — начал Игорь. «Игорь Чернов, бизнесмен, кандидат физико-математических наук, вдовец. Последние 4 года не может выкарабкаться из преследующих его неудач», — резко выпрямился продавец, протягивая зажигалку Игорю. «И все это началось после того, как ты увидел свое отражение в разбитом зеркале. Кстати, как это было?» «Мы перевозили мебель, трильяж», — спокойно ответил Игорь. Бородач ухмыльнулся, заметив, как гость старается спрятать раздражение. «Но что самое забавное», — продолжил продавец, пододвигая пепельницу, — «Игорь Чернов стал видеть странные вещи». «Как бы это помягче выразиться?» — он пощелкал пальцами и хохотнул. «Игорь Валерьевич Чернов стал разбираться в людях». «Я нисколько не сомневаюсь в вашей компетентности. Давайте перейдем к делу». «Как скажешь», — пожал плечами продавец. «Все-таки вы очень торопливые создания, неудачники», — продолжал он, уже давя на кнопки мобильного. Игорь лишь поджал губы. «Это продавец», — буркнул в трубку бородач и озорно подмигнул Игорю. «Узнай-ка мне, Василий Семенович, остаток на счете». «Да, я жду поступления от...» — он прикрыл пальцем щелку микрофона. «Наименование плательщика». «Присна Дева Мария», на латыни, — подсказал Игорь. «Ого», — уважительно протянул продавец. Плюнул в трубку. «Фирма Вирджина Мария». «Да, все и с точкой». «Ну все, жду». За соседним столиком девочки опустили фужеры с шампанским и засмеялись. Ноздри продавца дрогнули. Он отложил телефон и кивнул появившемуся вдруг охраннику. Тот неспешно подошел к столику и после недолгой тихой речи выпроводил дамочек из бара. Игорь докуривал вторую сигарету, когда запрыгал по столу мобильник. «Ну?» — после краткого ожидания лицо продавца осветилось улыбкой. «Все нормально, Игорек. Выпьем?» «Я бы хотел...» — упрямо повторил Игорь. «Да ладно тебе! Кидалова не будет!» Продавец пощелкал пальцами девушки в синем переднике и только тогда отреагировал на удивленно вскинутую бровь Игоря. «С волками жить? Эх, что поделаешь, глушь. Мне даже вино из Европы приходится заказывать». Официантка поставила на столик бокал и бутылку красного и сменила пепельницу. «За счастье!» — поднял бокал продавец. Налитая до краев рубиновая жидкость опасно плескалась и падала на стол тяжелыми жирными каплями. «За счастье!» — эхом отозвался Игорь, но чокаться не стал. Вино было отменным. Игорь пригубил, покатал на языке, наслаждаясь вкусом. Оно смочило пересохший рот, наполнило ноздри ароматом винограда. Продавец осушил бокал и грохнул его о стол. Граненая ажурная ножка пискнула, но выдержала. Бородач отер губы и плеснул себе еще. «А почему латынь?» — спросил продавец, и Игорь вдруг понял, что торговец счастьем пьян. «А как вас зовут?» — откликнулся Игорь. «Николай. Для товарищей по несчастью», — протянул руку бородатый, — «можно Ник». «У меня был бизнес», — пожал ладонь Игорь, — «в Италии». «Кончился!» Бородатый опять хохотнул. Звук напоминал курлыканье журавлей. «Не хмурься, Игореха! Это вернет тебе удачу!» «Ты, конечно...» — Николай налил себе еще. «Как бывший ученый, наверное, страсть, как силишься понять физику процесса, а? Вот, к примеру, часы». Флебустьер, не дожидаясь ответа, кивнул на циферблат на стене. «Ты в центре и смотришь туда, куда указывает стрелка. И что ты видишь, Игорек?» «Ты видишь себя. Себя, потому как каждая цифра — это ты. Игорь Валерьевич в полдень, Игорь Валерьевич в 3, в 5:30, — курлыкнул продавец. «Часы работают, механизм исправен, все находится в равновесии, в балансе. И тут по недоумию своему берешь ты, к примеру, ножичек и чирк! Нет на циферблате цифры. Нет больше Игоря Валерьевича в 11:00. Исчез он. Пропал с той стороны стрелки. Все, баланс нарушен». «А почему?» «Потому что убил Игорь Валерьевич себя самого по неосторожности». «Убил и не заметил. А ведь у того, который в 11, тоже жизнь была. Работа, жена, Ира». Продавец осклабился, глядя, как наливаются красным щеки гостя. «Сынишка в 3-й класс осенью должен пойти. А Игорь Валерьевич ни сном, ни духом. Разрушил чужую жизнь, и ко мне жаловаться. Не везет, мол, помоги». «Я никого не убивал!» — взорвался Игорь, но тут же взял себя в руки. Как знать», — покачал головой продавец. «Ну что, дальше рассказывать?» «Мне дела нет до ваших бредней», — нахмурился Игорь и потянул из пачки сигарету. «Меня интересует результат». «О, поверь мне, результат превзойдет все твои ожидания». «Это ведь как маятник», — услужливо щелкнул зажигалкой продавец. «Много куришь, кстати. А ведь я здоровье не гарантирую, только фарт». «Давно не курил», — пожал плечами Игорь. «Так что там про маятник?» «Жизнь, говорю, как маятник. Вот ты сейчас на темной стороне, потому как заглянул в разбитое зеркало». «Особое зеркало», — подмигнул Николай. «А я по доброте душевной заберу все твои несчастья, и что останется? Бешеная, немыслимая удача останется у тебя, Игорек». «У вашей душевной доброты много нулей, Николай. Вы понимаете, что с вами может случиться за такие деньги, если все это кидок?» Продавец смеялся долго. «Кидок! Надо же! Вообще интеллигентный с виду человек! На офицер царской армии похож, а все туда же!» «Игорь Валерьевич, ты знаешь, сколько я лет в этом бизнесе?» Продавец хлопнул Игоря по плечу. «Я еще с князем Меньшиковым Воробьевский завод строил. Амбар каменный, длиной 83 фута, в вышину 10 аршин, в нем плавильная печь, сделанная из кирпичу белой глины», — продекламировал бородатый и добавил. «А такое ты видел?» Продавец схватил вилку и с размаху вогнал ее себе в ладонь. Брызнула кровь, и перед носом Игоря появилась пятерня со стремительно зарастающими четырьмя ранами. «Вот так-то», — отер руку о рубаху продавец, глядя на ошарашенного клиента. «Ну что, начнем? Вся запара в том, чтобы воля у тебя была добрая, Игорек. Без всяких там сомнений, а то не выйдет ни хрена, понял?» Игорь быстро закивал. «Ладно, гляди сюда». Продавец достал из нагрудного кармана маленькое зеркало. Положил его на стол. Кое-где амальгама потрескалась и отвалилась. Бронзовая рамка позеленела, но золотая весь латинских букв по периметру блестела ажурными изгибами. «Это работа одного старого мастера», — гордо сказал Николай. «Его звали Лучано. Редкая вещь, очень дорогая. Загляни в него. Гляди внимательно. Не отводи взгляда». Игорь наклонился поближе, всматриваясь в свое отражение. Вдруг, словно кто-то невидимый повернул рубильник, музыка захлебнулась. В наступившей тишине раздался оглушительный шепот продавца. «Властью, данной мне зазеркальем, и по доброй воле Чернова и Игоря, сына Валерия, я забираю его наказание и закрываю дверь». Тяжелый кулак бородача опустился на зеркало. Оно взвизгнуло и с глухим хлопком раскололось надвое. И тут же на Игоря обрушился притаившийся до поры звук. Снова ударили в диафрагму басы, заторопились, забегали по экрану ожившие картинки. «Ну вот и все», — вылил в бокал остатки вина продавец. «Будь счастлив, Игорек. А я понесу тяжкий крест твоей кармы сквозь века», — пафосно произнес Николай, коротко курлыкнул журавлем и поднял бокал. Игорь осторожно взял осколок зеркала и поймал в нем луч лампы. «Нет, не все». «Не понял?» — оторвал губы от бокала продавец. «Не все», — повторил Игорь, медленно поднимаясь с места. «Предательство, гордыня, а теперь еще сребролюбие и ложь». Продавец нахмурился, сжал зубы и вперил взгляд в клиента. Он сверлил взглядом лицо Игоря, словно пытаясь что-то рассмотреть, что-то важное, от чего проступает пот и бледнеет его смуглая кожа. Кандидат физико-математических наук, вдовец и бизнесмен Игорь Валерьевич Чернов оттянул ворот свитера и выудил из-за пазухи маленькое зеркальце на плетеном кожаном шнурке. Рванул его, выставив вперед сверкающий прямоугольник, и трижды постучал по столу. «Здравствуйте, мастер ломбарда!» Стены бара всколыхнулись и начали медленно таять. В дверь трижды постучали. Человек, сидящий за столом, вздрогнул и навел пистоль на массивную, сшитую стальными полосами, створу. «Какого дьявола вам надо?» «Сеньор Ломбардо!» — раздался из коридора жалостливый девичий голос. «Вам нужно поесть!» Человек обвел мутным взглядом небольшую комнату. Альков с застланной шелком кроватью, уставленный стеклянными бокалами и золотыми супницами столик, слева у стены задирал в потолок гнутые ножки опрокинутый вчера стул. В неровном свете свечей поблескивали темной зеленью непочатые еще бутылки. Дюжина пересчитал человек и успокоился. «Впустите, мастер Ломбардо!» Не успокаивались за дверью. «Вы не появлялись в цеху уже 3 дня. Месье Сюэр беспокоится за качество...» «Убирайся к черту, французская шлюха!» — рыкнул Никола. «Стеклу лежать под грузом еще 2 недели. И вот что!» Он снова пересчитал бутылки с вином. Их было по-прежнему 12. «Принеси мне завтра... Нет, лучше послезавтра еще вина. Только не вздумай оттирать с бутылок паутину. Тебе понятно?» «Слушай, сеньор!» — пискнула девушка. Когда шаги стихли, Никола обессиленно откинулся на спинку стула. Закутался в шерстяное одеяло и шумно выдохнул. Изо рта вырвалось облачко пара. Февраль за массивными запертыми изнутри ставнями колотил крупой по витражу, засыпал узкие улочки Турлявиля. Мастер Ломбардо поежился. В маленькой комнате на 3-м этаже не было камина, зато имелась дубовая дверь и надежные ставни. Ну и они не могли избавить его от страха. Никола встал, поднял бутылку и придирчиво осмотрел сургуч. Пыльное стекло замарало длинные бледные пальцы. Мастер отер их о панталоны, стиснул тяжелый тесак и одним движением снес горлышко. Первый фужер он осушил махом, жадно глотая холодное, терпкое вино, не замечая, как оно льется по подбородку, расплывается рдяным пятном по белой рубашке. Стало немного теплее и спокойнее. Никола наполнил опустевший фужер, пододвинул канделябр. Красная кровь французской лозы едва заметно колыхалась в муранском бокале. Тонкая грациозная ножка, отделанная витой нитью из опалового стекла, пузатый бок фужера, украшенный мелкими пластинками, изображавшими лилию. Казалось, цветок застыл в прозрачной, как слеза, смоле. Никола вспомнил, как еще подмастерьем его и Альвизора Музио взяли на немецкое подворье, что на Риальто. Там, в лавке купца из Брюгге, он впервые увидел чудной желтый камень с замершей в нем мошкой. Купец просил за него 50 дукатов или ладонное зеркало. Зеркало с острова Мурано. В глазах Никола потемнело. Он выпил до дна и грохнул фужером о стену. Стекло лопнуло, как первая струна мандолины, брызнуло осколками по полу. Ломбардо схватил дрожащими руками супницу, давно пустую и немытую, наполнил ее до краев вином и пил, пил, давясь и задыхаясь, чтобы прогнать видение. Прогнать темную, безлунную венецианскую ночь, скрип рангоута барка, удаляющуюся громадину острова за кормой. 2 дюжины вооруженных французов, телохранителей и охранников и хмурые угрюмые лица друзей. 1.5 года пытался забыть Никола эту ночь. Богатство и роскошь при дворе Людовика. Величие мастера Ломбардо и его волшебных стекол, о которых будут говорить столетия. Сладкие речи министра Кальбера, сулящие и успокаивающие, обещающие покровительство и защиту от венецианских сбиров. «Где? Где та защита, что вы нам обещали?» — закричал Никола, снося горлышко очередной бутылки. «Бабник Энрико! Весельчак Конти! Верный Альвизе!» Синюшные раздутые лица, расцарапанные шеи, будто в агонии, пальцы сами решили вырвать отраву из горла. Черные губы, закатившиеся глаза. «Я Никола Ломбардо!» — закричал мастер, взмахнув пистолетом. Огоньки свечей затрепетали, отбрасывая на обожженный кирпич комнаты исполинскую тень. «Я великий мастер! Вам меня никогда не достать, слышите? Никогда!» — прокатилось по пустым коридорам замка. Ветер взвыл за окном. Часовой у аркады остановился, перехватил поудобнее мушкет и задрал голову. На 3-м этаже опять кричал пьяный венецианец. Часовой перекрестился и продолжил обход. «Великий! Великий!» — продолжал бормотать Никола, кутаясь в одеяло. «Великий!» Никола дрожащими руками снял гнет. Ртуть проглотила олово, растворила его в себе, образовав тонкий матовый прямоугольник под прозрачным стеклом. Подмастерье аккуратно вставил крючки в пазы по углам и медленно, нежно потянул на себя. Предзакатное солнце отразилось в зеркале, ударило лучиком по глазам. Никола улыбнулся своему отражению. Улыбнулся мастерской, одинокой оливе, мощеному дворику и уходящей к морю дороге, петляющей за овитой лозой оградой. Раздался хлопок, и мир покрылся бесчисленным множеством трещин. «Дьявол тебя побери, Никола!» — отвесил знатную оплеуху дядя Франческо. «И как ты смог уродиться в такой славной семье? Тех несчастий, что должны свалиться на твою непутевую голову, уже должно хватить на десяток жизней! Клянусь святым Марком, тебе никогда не достичь славы твоего прадеда!» Мастер Франческо зло сплюнул. «Убери тут все, бездарь криворукий!» Обида закупорила горьким комком горло. Никола пытался удержать слезы, но не смог. Мутная пелена встала перед глазами. Длинные худые пальцы дрожали, собирая в корзину осколки. Они не чувствовали боли от порезов. Просто собирали осколки, пачкая красным блестящую поверхность. Конти закончил рассказывать свежие анекдоты венецианской девственнице. Молодые люди дружно загоготали, хлопая по столу ладонями. Трактирщик воспринял жест на свой счет. Им принесли еще вина. Энрико облизал губы и заговорщическим шепотом начал рассказывать о предстоящей поездке в столицу. «И пока мастера будут танцевать на площади, я отведу вас к паре знакомых девушек», — подмигнул он товарищам и закончил. «Даю слово, нас к утру не хватятся!» «У меня опять ничего не вышло», — хмуро произнес Никола, не поднимая глаз от кружки. Друзья оторвались от обсуждения карнавала. «Ничего не вышло», — повторил Никола. «Зеркало. Оно опять лопнуло». «Да брось ты!» — хлопнул по плечу Альвизе. «В твоих жилах, мой друг, течет кровь самого Лучано Ломбардо! Когда-нибудь ты превзойдешь своего славного предка, верно, собратья?» Товарищи закивали и подняли кружки. «За это я продал бы душу», — прошептал Никола. Внезапно гомон в таверне стих. Наступившая тишина навалилась, сбила дыхание. «У тебя нет души». «Что?» — поднял голову Никола. «У тебя нет души», — повторил Альвиза и подался вперед. Свет упал на его синее раздувшееся лицо. «А все, что у тебя было, ты уже продал», — растянул черные губы в улыбке Конти. «Честь! Родину! Друзей!» — сверкнул белками закатившихся глаз Энрико. Никола вскочил, опрокидывая стул, и попятился. «Нет! Нет! Господи, нет!» Три мертвеца медленно приближались. «Ты искусил нас! Заставил бросить наш остров! Нарушить устав!» Никола сдавил ладонями уши и закричал, перекрывая свистящий шепот, но он не прекращался. «Клятва отступник! Никола Ломбардо, клятва отступник! Преснодева Мария, к тебе взываю! Мы пришли за тобой, Никола! Кайся! И что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга! Убирайтесь в ад! В ад!» — крикнул, что было мочи, Никола и... проснулся. Руку, сжимающую пистолет, свело судорогой. Рубашка насквозь промокла от холодного пота. Никола облизал пересохшие губы и потянулся к супнице. «Ад — это еще не самое страшное, мастер Ломбардо». Напротив сидел человек. Отблески догорающих свечей выхватывали из темноты его фигуру, оставляя неразличимым лицо. Пальцы, затянутые в тонкую черную перчаточную кожу, плавно постукивали по столешнице, будто мужчина играл на клавесине. «Кто вы и как сюда попали?» — навел на него пистолет Никола. «Я думаю, вы знаете ответ на этот вопрос, мастер», — неспешно ответил человек, не отвлекаясь от игры. Никола показалось, что незнакомец улыбается. «Ты работаешь на Гвестиниане», — понимающе ухмыльнулся мастер. «Нет», — задорно ответил человек. Но я думаю, венецианский посол будет очень рад узнать, где прячется последний из предателей. «Дешевая ищейка!» — прошипел Никола и нажал на спуск. Боек чиркнул по кремню, но не грохнул выстрел. Не вздернула руку отдачи. Мастер ошалело уставился на взбунтовавшийся пистолет. «Смело!» — кивнул незнакомец, и его пальцы перестали порхать. Ладони уперлись в стол, и из полумрака вынырнуло, будто вырезанное из воска, лицо. Разглядеть черты Никола не успел. Он видел только два маленьких овальных зеркальца, там, где у созданных Господом людей были глаза. В них отражался бледный, вжавшийся в спинку стула человек. «Не пугайтесь, мастер. Я принес вам не смерть». Нелюдь улыбнулся, явно наслаждаясь зрелищем. «Я принес вам жизнь, мастер Ломбардо. Вечную жизнь. В обмен на душу!» — выдохнул Никола. «Не смешите меня, мастер», — отмахнулся незнакомец. «Я вовсе не дьявол. Вы, кстати, собирались выпить, не так ли?» Налил он вина и пододвинул к Никола супницу. Тот вцепился в нее, как утопающий в соломинку. Нечеловек плеснул вина и себе, пригубил, словно оценивая букет. Пока мастер шумно пил, незнакомец продолжал. «Ни свинец, ни сталь, ни яды, ни болезни не причинят вам вреда, что, согласитесь, при теперешнем положении весьма выгодно. Вы можете задохнуться или сгореть, здесь я не властен, но расшибиться вам не удастся. Ваше тело не позволит этого. Оно всегда будет оставаться телом 35-летнего мужчины. Взамен же я прошу не душу, нет. У вас ведь нет души». На восковом лице потекла, зазмеилась улыбка. Никола закашлялся, подавившись. «В обмен я хочу разорвать договор, заключенный с вашим предком Лучано». «Какой договор?» «Все ломбарды, начиная с вашего прапрадеда, могли изготовить истинное зеркало. Мы открыли вам этот секрет. Нам нужны были двери из зазеркалья в ваш мир». Едва захмелевший Никола вновь протрезвел. «То есть я никогда не смогу больше создать зеркало?» «Истинное зеркало», — поправил зеркальный человек. «Ну так вы согласны?» Никола задумался. Вечная жизнь манила и пугала одновременно. Ему вспомнилось Святое Писание. «А если я откажусь?» Незнакомец захохотал. Он хохотал совсем как человек, задорно, раскатисто, запрокинув голову и утирая невидимые слезы. «Ох уж эти венецианцы!» — погрозил он пальцем, вдоволь насмеявшись. «Все бы им торговаться! Если вы откажетесь, мастер, к концу месяца по вам справят панихиду. Один из французских работников уже продал свой стилет за 5000 ливров. Кстати, видеть будущее и прошлое человека — это еще одна из прелестей вашей новой жизни, вечной жизни, мастер. Ну так как?» «Вечной жизни», — упавшим голосом повторил Никола. «Я стану неприкаянной душой, как вечный жид». «Недурственное сравнение, мастер», — похвалил незнакомец. «Не замечал вас тяги к писательству. Агасфер с острова Мурана. Отлично звучит. Надо будет нашептать какому-нибудь сочинителю вашу печальную историю». «Ничто не вечно», — сменил тон гость из зазеркалья. «Даже путь жида окончится рано или поздно. Вы же сможете упокоиться, когда искупите все свои прегрешения». Никола удивленно вскинул бровь. «А как вы думали, мастер? Я ведь не создатель, я всего лишь гость с той стороны зеркала», — развел руками незнакомец. «Ваша жизнь будет питаться только за счет чужих несчастий, принятых вами на себя по доброй воле. А когда избавление от людских горестей наполнит до края чашу вашего греха, мастер, я принесу избавление и вам». Мастер Никола тонул в мягких напевных звуках голоса. Слова шли через него, качали, убаюкивали страх, плавили в сознании образ окровавленного стилета. «Я согласен». Незнакомец улыбнулся, веки его смежились, оставив блестящие щелочки. Никола отвел взгляд и отхлебнул прямо из разбитого горлышка. «Взгляните, мастер». Незнакомец положил на стол круглое зеркальце в оправе слоновой кости. По краю тусклым золотом велась гравировка. «Меня сделал мастер Лучано Ломбардо. Загляните в него». Никола повиновался и увидел на дне стеклянные безделицы себя, юного и улыбающегося. Молодой Никола тоже, казалось, увидел его, перестал улыбаться и что-то быстро заговорил. Губы шевелились, но не попадали в такт баюкающего речитатива незнакомца. «Властью, данные мне за зеркальем и по доброй воле мастера Никола Ломбардо, я разрываю договор и закрываю дверь». Затянутый в черную кожу кулак грохнул по зеркалу. Оно застонало и разлетелось вдребезги. Напряжение схлынуло. На Никола вдруг навалилась немыслимая усталость. Он медленно поднял голову и спросил: «И что теперь?» Незнакомец уже стоял у выхода и отпирал засов. «Теперь? Теперь бегите, мастер! Бегите на край света, пока Святая Инквизиция не сделала из вас факел. Ее наверняка заинтересует человек с такими талантами, коими вы только что обзавелись. До встречи!» — отсулетовал человек из-за зеркалья и вышел. Никола вскочил, опрокинув стул, и выбежал в коридор. «Постойте, ну как же?» Коридор был пуст. Лишь в дальнем конце мутно поблескивало зеркало. Оно жадно ловило первые лучи солнца, яростно продирающиеся сквозь тяжелые облака февральского утра. Никола провел ладонью по лицу. Кожу обдало жаром. «Я так до горячки допьюсь», — пробормотал он. «Мастер Ломбардо!» — окликнули сзади. Шурша юбками, к нему приближалась служанка. В руках она несла корзину, из которой торчали залепленные сургучом пыльные зеленые горлышки бутылок. «Как славно, что вы наконец-то вышли из комнаты!» Девушку звали Изабель. Ей было 17 лет от роду. Всего этого Никола до теперешнего мгновения не знал. А того, что в 26 Изабель зарубит топором взревновавший к соседу супруг, не мог знать и подавно. «Ведь знал, что с тобой что-то не так», — пробормотал Никола, когда его руки перестали трястись. «И главное, так просто носил зеркало блестящей стороной к сердцу. Как я мог забыть об этом трюке?» Человек из-за зеркалья кивнул, завязывая узелок на шнурке. «А что бы вы сделали, мастер? Попытались бежать?» — улыбнулся он. Спрятал зеркало за пазуху. В ту же секунду изгибающиеся стены бара обрели резкость, медленно, как набирающие обороты пластинка, заиграла музыка с танцпола, поплыл висевший до этого облаком табачный дым. Человек моргнул, глаза его вновь стали серыми, а сам он — Игорем Черновым. «Вечность не пошла вам на пользу. Вместо искупления вы увязли в еще большем грехе, мастер. Мы долго сомневались, но теперь ваша вина доказана». «Вина? О чем ты? Я делал все так, как было уговорено», — затараторил продавец. «Ложь и сребролюбие, мастер. Ложь и сребролюбие», — вынул из пачки последнюю сигарету Игорь. Медленно размял пальцами, закурил. «Бить фальшивые зеркала, наживаться на несчастных, по незнанию уничтоживших двери в ваш мир. Разве об этом мы условились там, в маленькой комнате замка Турлявиль?» Продавец нахмурился и метнул взгляд в сторону охраны. Игорь прицокнул и предостерегающе покачал головой. Никола почувствовал, будто из его тела вынули всю плоть и набили ватой. «Мне нужны были деньги», — попытался оправдаться он. «Не мне, конечно, не мне. Для моей... нашей миссии. Деньги на истинные зеркала. Работы Лучано стоят теперь дорого, очень дорого, понимаешь?» Игорь лишь пожал плечами и затянулся. «А как же Кэрол?» — ухватился за последнюю надежду продавец. «Он ведь тоже заработал на зазеркалье, однако вы оставили ему жизнь, пусть не вечную, но жизнь!» «Чарльз Доджсон лишь приоткрыл завесу и умер в бедности», — выпустил тугую сизую струю в потолок Игорь. «Кроме того, он сразу же отказался от экспериментов с фотографией после нашей встречи». Последняя фраза прозвучала так зловеще, что Никола выпрямился и отстранился. «И что теперь?» – прошептал он. Спустя 3 столетия фраза прозвучала иначе. «Теперь?» – переспросил Игорь тем же тоном, что и тогда в предместье Парижа. «Теперь все», – просто ответил он и заколотил окурок в пепельницу. Продавец вздрогнул, вжался в спинку стула. Затравленный крысой огляделся вокруг и вдруг оскалился в лицо Игорю. «Ложь и сребролюбие, говоришь? Предательство и гордыня? И за это осудили меня те, кто мнит себя абсолютной справедливостью, а на деле лезет в наш мир и кроит его под себя?» Никола вцепился в край стола, подался вперед. «Только лишь потому, что им не нравится то, что отражают зеркала! Рвут и топчут судьбы и события, чтобы сделать свою плоскую жизнь насыщеннее, лучше, вкуснее! Так где же ты был, ангел возмездия?» — брызгал слюной продавец. «Где ты был, когда я искал смерти? Искал встречи с тобой? Когда я раз за разом резал пальцы об осколки очередного лопнувшего зеркала? Когда искал рецепт? Рылся в палеантах и жег до смерти каленым железом сначала всех, в ком была хоть толика от семени ломбарда, а потом и тех, кто просто был с ними рядом?» «Ты не терял времени даром», — сухо ответил Игорь. С воскового лица на Никола вновь уставились 2 маленьких зеркальца. «О, да! Я так и не вернул себе дар! Но я узнал многое о вас и стал готовиться к встрече!» Никола блеснул в полумраке зубами. Верхняя его губа дрожала, лицо кривилось ненавистью. «Ложь и сребролюбие — мои грехи! И ты явился меня за них покарать? Скажи уж, что тебе просто снова надоело утолять жажду сухарями, так будет честнее! Что? Что ты можешь мне сделать? Молчишь? Если бы вы, великие гости с той стороны зеркала, могли убить меня, вы не стали бы ждать так долго! Ты пришел бы тогда, когда я начал скупать и уничтожать все, что хоть как-то походило на двери, ведущие из-за зеркалья в наш мир! Ты пришел бы тогда, когда последнего ломбарда зарыли в землю, и я начал искать тех, кто мог знать о вас из-за зеркалья!» «Или тогда, в январе 98-го, в Гилфорде, когда ты удавил подушкой Чарльза Лютвиджа Доджсона, несчастного старика, который нес бредни, вымаливая несколько лишних часов?» Кончики губ на восковой маске выгнулись вверх. «Мы видели каждый твой шаг, мастер. Просто время, отпущенное тебе тогда, еще не вышло. Но теперь пора сковырнуть цифры, вырвать стрелку и остановить маятник». Никола закусил губу, чувствуя, как закололо под сердцем. «Валяй!» Он с трудом расправил плечи и натужно осклабился. «Сегодня в 10 утра, если я не позвоню по нужному номеру, одну нехитрую машинку некому будет остановить. Некому будет замкнуть контакт, и обычный молоток разнесет к чертям вашу волшебную дверь. Последнее истинное зеркало мастера ломбарда». Эти слова дались тяжело. В легких уже не хватало воздуха. «Глупый, глупый Никола», — медленно произнес Игорь, вынимая из-за пазухи зеркальце на кожаном шнурке. «Он не боится смерти и хочет побольнее укусить напоследок». Блестящий прямоугольник опустился на столешницу. «Похвально, мастер, похвально. Но нам не нужны больше зеркала». Игорь посмотрел в красные от полопавшихся капилляров глаза продавца. «Профессор Доджсон, балуясь с реактивами в фотолаборатории, открыл нам другой путь. Ты подошел очень близко, мастер Никола. И той январской ночью мог бы разговорить старика Льюиса, но вот незадача. Вместо него в Гилфорде тебя ждал я». «Знаешь, как это паскудно, умирать от удушья, Никола?» — спросил Игорь. Вены на шее продавца вздулись, на губах выступила пена. Кривой рот хапал воздух, пытаясь протолкнуть хоть толику в легкие. «Знаешь», — удовлетворенно добавил Игорь. Продавец вздрогнул и грузно повалился ничком. Глухо ударился о стол, опрокинул бокалы, расшиб лицо в кровь. Бурая в приглушенном свете бара жидкость медленно ползла по столешнице, принимая в себя капли расплескавшегося вина. Игорь наклонился к Николе и прошептал на ухо. «Но кое-что ты не учел, мастер. Есть вещи и похуже смерти. Да и двери могут открываться в обе стороны. В ответ ему раздался приглушенный хрип и бульканье. Игорь приблизился к стойке, оставил деньги и зашагал по коридору к туалету. Едва он вошел, за дверью послышался топот и крики. «Стой, мужик! Ну-ка, стой!» Мощный удар разворотил, сорвал с петель хлипкий пластик. В уборную ввалилась охрана. В туалете было пусто. В большом зеркале на стене отражался белый кафель. «Вовчик! Вовчик!» — орал Колян, вытирая кровь с разбитого лица босса. «Чё делать-то?» «Скорую вызывай, дура!» — на бегу рыкнул Владимир, суетящийся и причитающий официантки. «Колян, пульс есть?» Охранник сунул два пальца под бороду, заилозил по хозяйской шее. «Нету, кажись! Ментам звонить!» «Да погоди ты!» — оборвал его Вовчик. «Вроде дышит!» — замер он над разъявленным ртом. «Не разберу, чёрт! Подай зеркальце!» — кивнул он на лежащий на столе сверкающий прямоугольник. Кончик вдетого в него плетеного кожаного шнурка намок в подтекшей крови. Когда к губам владельца ночного клуба «Версаль» поднесли зеркало, тело его на мгновение выгнулось дугой и обмякло. Никола открыл глаза и закричал. Со всех сторон, насколько хватало взгляда, шеренгами приближались к нему мертвецы. В первом ряду шли тысячи отражений Альвизера Музио. Они ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА.